52, сука, соси член. Кристофер. Все мое дерьмо по-настоящему. Эти меня в жизни ебанем на тебе граффити. Гэги только рыжие, в магазах нет сдачи. Я храплю на бляди, могу купить себе тачку. В городе есть точки, где стоят братья. Мы кидаем палки и раскидываем пальцы. Спасибо рэп-игре за то, что я перестал банчить. Так бы я толкал, и это было бы по кайфу. Улицы тусуют, когда мы снимаем промо. Проезжают копы, курим где угодно. Они читают рэп, блять, но мы их не саппортим. Немного неловко, ведь они об этом просят. На мне есть волына, могу кого-нибудь ёбнуть. Этот чел крыса, не кури с одного бонга. Иногда не верю, в то, кем мы стали сегодня. Давай купим квартиру, раньше пушили со съемным. На английском мы пишем с ошибками. Брат выпустит альбом, чтобы все знали, что мы с Питера. Деньги есть, раньше их не было. Я сплю на даунах, как будто под блистером. Им нужно экстази, чтобы быть искренним. Мне нужны рексы, чтобы купить ей Тиффани. Только купил шмотку, я хожу с бирками. Но это мое, мне похуй, могу ее выкинуть. Тяжело весим, наши дома с лифтами. У нас есть яйца, но мы двигаемся с кисками. Те еще собаки, но мы едим вилками. Что стоит дорого, блять, как мои принципы. Все мое дерьмо по-настоящему. Эти меня в жизни ебанем на тебе график. Гэги только рыжие, в магазах нет сдачи. Я храплю на бляди, могу купить себе тачку. В городе есть точки, где стоят братья. Мы кидаем палки и раскидываем пальцы. Спасибо рэп-игре за то, что я перестал панчить. Так бы я толкал, и это было бы по кайфу. Если я в Турции, то я цепляю Наташ. Увез ее в апарт, ее ждет харам. Если я на блоке, то там горит аларм. Уличные псы, у них каждый день шаббат. Роликсы, тутон, бэйби, это все принес тюнкор. Я не ксоуджи, как буфон. Хочешь дым с нами? Ты поход тупой, мы тебя закажем, будешь 200-м грузом. Моя рука на булке, но я нихуя не пекарь. Мои пацаны стучат, но только по еблетам. Немного похаслю и возьму себе патеки. И в отличие от вас, мы никогда не кэпим. Чек, чек и мои чеки, стеки на них стеки. Треки будто трупы, они попадают в реки. Это игра на вылет, и я слипаю вас, дети. 5,2 миллиона за любой, мать их, месяц. Я не... Все мое дерьмо по-настоящему. Эти меня в жизни ебанем на тебе граффити. Бэги только рыжие, в магазах нет сдачи. Я храплю на бляди, могу купить себе тачку. В городе есть точки, где стоят братья. Мы кидаем палки и раскидываем пальцы. Спасибо рэп-игре за то, что я перестал банчить. Так бы я толкал, и это было бы по кайфу.